О продажах. Пункт первый. Первое. Метод продаж должен зависеть от товара. Это зависит от того, продаете ли вы товар, который продают все. Уникальный товар, товар лучшего качества, дорогой товар, дешевый товар, или же ваш товар хуже, чем у других. Нужно ли этот товар использовать один раз или постоянно? Это товар для перепродажи или для личного использования? Второе. Метод продаж зависит от того, кто ваш клиент. Это человек, который принимает решение о покупке. Он будет использовать товар. Он оплачивает покупку. То есть совпадают ли покупатель, принимающий решение, и фактический пользователь? Совпадают ли покупатель, принимающий решение, и тот, кто платит? Совпадают ли плательщик и пользователь? Третье. Метод продаж зависит от процесса принятия решения. Ваш клиент — это владелец бизнеса? Это наемный работник? Это человек, принимающий решения? Или это тот, кто делает промежуточные отчеты? Четвертое. Если товар, который я продаю, продает и кто-то другой. Я использовал методы манипуляции. Мой конкурент был крупной корпорацией. Я обучал своих сотрудниц следующему. Решения в крупных компаниях принимаются обычно людьми среднего возраста, 40-50 лет. Часто это начальники или директора. Эти люди обычно одиноки, понимают, как выжить в офисных интригах и знают свои ограничения. Их дети, скорее всего, доставляют им проблемы, а жены часто превращаются в типичных домохозяек. Знаете, о чем мечтают такие люди? О красивой романтике. Никогда не создавайте образ девушки, похожей на проститутку. Одежда должна быть элегантной, слегка провокационной, но не вульгарной. Легкий макияж, короткая юбка, не мини, и ненавязчивый парфюм. Когда даете визитку, на ней не должно быть вашего личного имейл или телефона. Но после первой встречи вы должны передать визитку с вашим номером, написанным красивым почерком. Если ваш клиент долго тянет с принятием решения, используйте тонкие замечания вроде «Я думал, что директор — это тот, кто принимает решения, разве я ошибаюсь?» Это заставит его показать, что он действительно принимает решения. Когда я управлял учебным заведением, я заметил, что стоит бесплатно обучать одну красивую студентку, как к нам начинают стекаться парни. Так устроены мужчины, это их инстинкт. Нужно уметь использовать этот мужской инстинкт. Добавлю, что заработанные мной деньги с помощью подобных методов вовсе не исчисляются миллионами вон. В некоторые годы доходы от этого подхода превышали 1 миллиард вон в год. Конечно, других сотрудниц не особо радует наличие в коллективе такой привлекательной коллеги, которая приносит компании прибыль своим обаянием. Поэтому приходится уделять внимание многим вопросам, включая распределение заработной платы. А что насчет мужского обаяния? Не знаю. Кажется, только замужние женщины, поддавшиеся увлечению, любят мужчин-ловеласов. Обычно женщины неохотно открывают кошелек только потому, что товар продает красавец. Пятое. Высказывание продажи — это умение продать себя. Является истинной. Но мало кто подробно объясняет, как это работает на практике. По крайней мере, в обсуждениях на форуме я не нашел подробного описания. Люди считают, что если быть честным и трудолюбивым, все проблемы решатся. Они думают, что если они работают усердно, мир должен это заметить, но это далеко не так. Вы когда-нибудь видели людей, продающих кимбаб у дороги? Наверное, они начинают продавать с самого утра. Возможно, они сами приготовили кимбаб дома, или же купили его у оптовика, или это остатки с прошлого дня, или его приготовили сегодня утром. Может, покупатель и не отравится, но если кимбаб был приготовлен грязными руками в грязном месте, вероятность отравления увеличивается. Даже если вы используете только лучшие ингредиенты, готовите в чистом помещении и с любовью, люди все равно будут колебаться перед тем, как купить ваш кимбаб. И вы, вероятно, напишете на большой бумаге «Свежий кимбаб, приготовленный с хорошими ингредиентами сегодня утром», и будете ждать, что люди поверят вам. Проснитесь. Кто в это поверит? Вы все еще не понимаете мир. Если бы я был на вашем месте, я бы не стал сообщать, из чего и когда приготовил кимбаб. Прежде всего, я бы сделал все возможное, чтобы поддерживать высочайшее качество, но продавал бы не кимбаб, а себя. Что значит продавать себя, занимаясь торговлей кимбапом? Мое имя Сейноу. Дата рождения, домашний адрес, номер телефона. У меня двое детей. Вот наша семейная фотография. Я продаю кимбап в этом месте в такие-то дни недели. Именно так надо представить себя. Люди, которые торгуют рыбой или овощами с грузовика, тоже должны сначала заявить о себе. Наклейте свою фотографию на большом плакате. Никто не покупает товар, все покупают того, кто его продает. Почему? Потому что доверяют. Если вам доверяют, то что бы вы ни продавали, вы будете получать прибыль. Это основа для крупных торговых сетей и первоклассных универмагов. Вы думаете, что если вы будете читать книги всю свою жизнь, это приведет к успеху? Но если вы не понимаете, как работает закон доверия, то не достигнете ничего. Итак, как завоевать доверие других? Вы должны рассказать, кто вы. То же касается интернет-магазинов. Не пытайтесь соревноваться только на уровне товаров и цен. Расскажите, кто вы, в мельчайших деталях. Вот секрет доверия. Конечно, нельзя предавать доверие. Если вы его завоевали, обязательно выполняйте все обещания. Это ключ к накоплению денег. Многие люди, занимающиеся продажами, думают, что угождать покупателю — это секрет успеха. Они стараются не говорить о себе, а только слушать покупателя. Но это не так. Вы должны стать для покупателя братом или сестрой. Скрывать все о себе и строить отношения только на этом — это возможно? Я не интересовался хобби или семейными отношениями старших покупателей, а их было большинство. Я даже не ходил на свадьбы или похороны, если меня приглашали. Честно говоря, мне было немного стыдно идти просто, чтобы оставить след. Вместо этого я говорил им о своих проблемах, переживаниях и спрашивал совета. Удивительно, но многие из них покупали мне обед. «Есть ли у вас проблемы с девушкой?» Не советуйтесь с друзьями, поговорите с клиентами. Есть ли проблемы с родителями? Спросите у клиентов. Есть ли проблемы на работе? Тоже поговорите с клиентами. Не тратьте время на глупости вроде рассылки массированных сообщений с хорошими цитатами. Это все попадет в мусорку. Вместо этого расскажите о себе. Вот как нужно продавать себя. Продавать себя — это не то же самое, что хвастаться собой. Не путайте эти вещи. Я думаю, что если торт, приготовленный братом, немного хуже по вкусу, люди все равно предпочтут купить его, чем торт от незнакомца за такую же цену. Если же вкус одинаков или даже лучше, то тут даже вопросов не возникает. Когда я встречал людей старше меня на 5 лет или больше, я всегда задавал одни и те же вопросы. «Если бы вы могли вернуться в мой возраст, чем бы вы занялись? Я чувствую, что что-то упускаю. Может, как старший товарищ, вы могли бы меня чему-то научить? Почему именно это вы хотите делать? У меня такая ситуация. Как вы думаете, что мне делать? Поделитесь советом». Через такие разговоры я узнавал их жизненную философию и мудрость. Во многих случаях я не скрывал своих проблем, касающихся личной жизни и отношений с друзьями, и часто просил совета. Иногда я выслушивал и их проблемы. Я понял одно. В возрасте 40-50 лет начинается одиночество. Дети не просят совета, игнорируют родителей, и тут вдруг какой-то человек просит совета по жизни. И это приносит удовлетворение и радость. Я бы порекомендовал несколько фильмов о мошенничестве в продажах. Например, «Гленгори Глен Росс», который рассказывает о мошенничестве в сфере недвижимости, и «Бойлер Рум» о мошенничестве в продаже акций. Что делать, если продажа товара часто основана на том, что продавцы обманывают покупателей, чтобы получить прибыль, и это стало своего рода нормой? Очевидно, такие места должны разоряться. Я был шокирован 40 лет назад, увидев, как в одном известном ресторане готовили мясо на углях, используя швейные иглы или пищевой клей для соединения косточек с мясом. Я верю, что теперь таких мест уже нет, но даже там, где хозяева утверждают, что используют только мясо телят, у меня дважды были случаи, когда даже самое свежее мясо было слишком жестким, чтобы его можно было жевать. В таких местах я стараюсь не бывать. Даже в самых роскошных отелях я избегаю рестораны с грилем, потому что владельцы или шеф-повара знают, что их поставщики либо обманывают, либо не слишком тщательно относятся к выбору продуктов. Например, многие японские рестораны в Сеуле используют морские гребешки с добавлением консервантов, хотя шефы утверждают, что продукт свежий. Что же происходит в строительстве и других отраслях, где взаимодействие с поставщиками — это нормальная практика? Рассмотрим пример нержавеющей стали. Иногда поставщики заключают контракт на поставку стали одной толщины, но фактически поставляют более тонкие листы, чтобы сэкономить. Работники компаний, получающих эти поставки, знают о таких махинациях, но игнорируют их, потому что поставщики регулярно дарят им деньги или берут на ужины в дорогие клубы. Если это стало отраслевой нормой, то как же нужно продавать? Все вокруг так поступают и получают прибыль, а мы одни пытаемся быть честными. Это приводит к мысли, что мы просто проиграем, поэтому начинаем искать выгоду через лоббирование, но в глубине души понимаем, что это не то. Как быть в таком случае? Моя рекомендация — идти честным путем. Продавайте товар по честной цене, поставляйте только оригинальную продукцию и при необходимости давайте точные измерения с помощью качественных инструментов. В предложении должны быть указаны как оригинальные, так и альтернативные товары с их характеристиками и ценами. Процесс продажи должен быть прозрачным, а информация о возможных проблемах при использовании подделок должна быть доведена до покупателей. От встреч за столом с алкоголем следует воздержаться, ограничившись культурными мероприятиями. Сначала, конечно, ваши продажи и прибыль могут снизиться, но, сэкономив на излишних расходах, вы сможете выжить.